«Гость» на Радио ВК. Добрый день, дорогие наши слушатели. Сегодняшняя программа «Гость» на Радио ВК снова в не совсем обычном формате. Мы сегодня опять разговариваем по скайпу, но на этот раз мы говорим с Москвой. И на этот раз наш собеседник Михаил Кларин, эксперт-бренд в области коучинга высших руководителей, председатель правления Ассоциации русскоязычных коучей. Добрый день, Михаил. Добрый день, Олег. Рад слышать. Я тоже очень рад вас слышать. Надеюсь, наш разговор вот сейчас состоится и ничто нам не помешает. Ну, начну вот с такого вопроса. Вы эксперт-бренд в области коучинга высших руководителей. То есть к вам обращаются руководители достаточно, наверное, высокого ранга, возможно. А в чем у них сложности, вот особенно сегодня? Какие вопросы они вам задают? Знаете, интересный вопрос. Я сам стремлюсь как-то инвентаризировать и классифицировать, какие же задачи и сложности возникают у моих подопечных. Тем более, что сейчас они действительно несколько меняются. Но есть типичные. Высшие руководители или первые лица, это такое понятие российское, на другие языки трудно перевести и не переводится. Высшие руководители – это те, кто отвечает за организацию в целом. Я говорю организацию, имея в виду, что это может быть бизнес-сектор, коммерческие организации и некоммерческие. Работаю с теми и с другими. И сегодня, когда они обращаются в корпоративные рамки, я могу пояснить, что это такое. То есть от организации, не как частное лицо, которое одновременно является, оказывается, еще и генеральным директором, например, или собственником, а когда они обращаются именно как руководители организации, то обычно речь идет вот о чем. Меняется уклад работы. В связи с чем он меняется? В связи с тем, что меняется стратегия работы, она меняется из-за того, что меняется ситуация в отрасли или на рынке. И вот этот кардинальный поворот, раньше это было, ну, как бы, знаете, такой вот специальный, особый момент в жизни организации, когда вот сейчас произошел поворот. А сегодня это происходит как составная часть реальности. Вот повороты, получается, что чуть ли не на каждом шагу. Ну, ситуация действительно достаточно сложная, на рынке сейчас особенно, по-моему. Да, это то, что называют умным словом волатильности, даже перестали его переводить на русский язык. То есть резкая изменчивость, резкие скачки и колебания. Итак, перемена стратегическая, перемена уклада работы. Дело в том, что когда компания, фирма меняет свою стратегию или резкий поворот в тактике действий, то на человеческом уровне нужно что-то внутри себя тоже изменить. Не с тем, чтобы перековаться, стать другой личностью, а с тем, чтобы поменять уклад. Ну вот как если бы я ходил привычным маршрутом из точки А в точку Б по городу, а теперь оказалось, что нет, этот маршрут не подойдет, потому что там все перекопали. И нужно найти новый. А он мне непривычен. А я на автомате стремлюсь идти прежним и натыкаюсь на разрытые каналы. Например. Это грубый пример, очень такой отдаленный, физический. Но примерно то же самое происходит на уровне внутреннего уклада. Мне привычно разговаривать вот с этим набором людей, вот так решать задачи, вот так звонить, вот так принимать решения и отдавать распоряжения. А теперь не получается, нужно менять. Так вот, привычка, внутренний уклад изменяется вслед за изменениями стратегических решений. Но это легко сказать. А на уровне привычного уклада не получается. Ну, например, вот нужно набрать новую команду срочно. Вот. Или нужно влиться самому в новую управленческую команду. Вашу фирму, например, купили. Или вы сами приобрели что-то. Я сейчас говорю из примера из коммерческого сектора. А если брать не коммерческие, а государственные организации, там процессы тоже очень волатильные. Только это не так сильно видно. То есть, в любом случае, вы выстраиваете какую-то новую психологическую схему или вы работаете с человеком, как сказать, настраивая его? Вот поясните, если можно. Знаете, хорошее вы слово употребили насчет настройки. Единственное, что моя степень вмешательства в эту настройку, должна быть минимальна. Это просто по самому характеру работы, по технологии и технике. Да, человеку нужно подстроиться или перенастроиться. И при этом он должен быть в ладу с самим собой. Его нельзя просто так прийти и сказать ему: вот, дорогой, тебе рецепт, 5 шагов к успеху. Выучи 5 шагов, делай так. А если ты не делаешь, я тебе подскажу, как делать. Нет, вот такого нет. Коучинг как раз это поиск, совместный поиск с клиентом, это так, терминология такая коучинговая, да, с человеком совместный поиск того способа действия, который ему органичен и в то же время непривычен. Вот непривычный, но органичный – это парадокс. Вот этот парадокс каждый раз надо индивидуально решать заново. Если обратиться к сложностям руководителей, то я назову несколько типичных сюжетов ситуаций, с которыми они обращаются. Например, руководитель своего бизнеса, предприниматель. Это особый класс руководителей. Бизнес поменялся. Что мне делать сейчас с моим бизнесом? Вы понимаете, что я не могу решить этот вопрос вместо него. Поэтому моя задача – это сопроводить его решение вопроса. А это вопрос жизненный, сложный. Или руководитель, собственник бизнеса думает, начинать ли ему новый бизнес, перезапускать ли его. Или предприниматель начинающий думает, вообще идти ли ему в предприниматели или нет. Видите, это жизненные развилки. Руководители, которые работают как топ-менеджеры. Это может быть генеральный директор, который, например, руководит компанией уже 8-9 лет и думает, не надо ли ему вообще-то поменять эту ситуацию в принципе. Это может быть руководитель, у которого сложности в работе с командой. То есть команды просто нет, а есть группа управленцев, которые каждый копает свою грядку. Передо мной только один руководитель. Этих людей передо мной нет. И я их не видел никогда и не увижу. И тем не менее, мы в состоянии с ним обсуждать сложности в его взаимодействии с командой. Это может быть руководитель организации, который продумывает новую стратегию. Хотя стратегия обычно – это предмет для работы организационного консультанта, и я в этом качестве работал. Но сейчас он заходит с другой стороны, с личной стороны, со своей персональной стороны. Я и эта стратегия. Примеряется к этому. Новая роль, новое назначение. Человек перешел из одной организации в другую или его назначили на более высокий пост. Это обычно в государственных организациях бюджетных. Вот типичные ситуации, в которых человек должен примериться к новому укладу действий, к новым решениям, освоить их или освоить новую для себя роль. Гость на радио ВК. Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня беседуем по скайпу с Москвой, с Михаилом Клариным, эксперт брендом в области коучинга высших руководителей, председателем правления Ассоциации русскоязычных коучей. Вообще, Михаил, скажите, для кого может быть полезен и эффективен коучинг? Давайте начну с возрастной группы, самая широкая. Коучинг полезен и эффективен прежде всего для тех, кто уже обладает некоторым жизненным опытом, кругозором и представляет себе, где он может черпать ресурсы. Ресурсы внутри себя, ресурсы вовне. А ресурсы внутри себя, естественно, берутся от жизненного опыта. Поэтому это принципиально человек взрослый. Значит, это первое. Теперь еще раз отвечаю на тот же вопрос, кому полезен коучинг. Коучинг – процедура и процесс, который требует немаленькой внутренней сосредоточенности. Имею в виду то, что тут нужен самоконтроль. Коуч не может все время стоять и каждый день проверять, условно говоря, в кавычках, домашнее задание, как это делается в начальной школе. И поэтому те решения, которые в диалоге с коучем человек принимает, вот он решил, например, что он будет, в отличие от того, к чему он привык, Вот не привык он, например, выступать на публике. Одна из типовых задач. И, допустим, он решил, что он будет использовать каждую возможность, каждый день для того, чтобы в контакте с кем бы то ни было вокруг, ну, делать какие-то определенные поведенческие такие шаги, чтобы просто себя настроить. И это всего лишь одна из мелких деталей его внутренней самоподстройки. Всего лишь одна. И, допустим, что он решил, что для самоконтроля ему еще важно не только самому себя проконтролировать и что-то записать, а еще и делиться с коучем где-то раз в неделю, допустим, сделать там 3-5 наблюдений, поделиться ими. И, допустим, он этого не делает. Но кто его проконтролирует? Ну, никто. То есть нужно, чтобы человек обладал минимальной самодисциплиной хотя бы на этот случай. Я не говорю, чтобы там все время себя выстраивал и строил, а хотя бы вот минимально принял решение и что-то такое делаешь. Вот когда человек к этому готов, а это, ей-богу, сложнее, чем кажется. Это труднее, потому что мы знаем, как мы неохотно следуем, например, предписаниям врача, хотя они нам... Так что это вот, да, это вот такая назывная вещь, легко назвать, да, но трудно сделать. Значит, если есть эта готовность, то можно. А откуда берется эта готовность? Она берется от высокой потребности в том, чтобы что-то выстроить, перестроить. Значит, тогда за этой готовностью стоит более глубокая вещь. Мне край позарез нужно. Вот человеку в таком состоянии и в такой жизненной ситуации очень будет полезен. А это берется от высокой цены вопроса. То есть мне это дорого стоит, то, что я сделаю или не сделаю. Тогда, значит, еще одна примета ситуации – высокая цена вопроса. В случаях бизнес-ситуации она меряется в деньгах. И можно сказать, эта задача или этот вопрос стоит, допустим, там, столько-то миллионов рублей. Или тысяч. А в ситуациях жизненных померить труднее. Ну, тогда эта высокая цена вопроса употребляется метафорически. Ну что же, вот есть еще один такой, мне кажется, достаточно важный вопрос. Вот вы к тем перечисленным вашим занятиям являетесь в том числе и сопредседателем рабочей группы по разработке стандарта профессии коуч в Российской Федерации. Вот скажите, пожалуйста, Михаил, а какие перспективы у этой профессии для высшего образования? То есть можно ли ее когда-нибудь будет увидеть в списке вузовских дисциплин? Вы знаете, для высшего образования, я вам скажу так, в практике высшей школы эта профессия уже применяется, но применяется она прежде всего как способ работы, во-первых, с управленческими командами высших учебных заведений, так же, как это происходит с управленческими командами любых динамичных организаций, чем бы они ни занимались в любых отраслях. Это раз. И я вел такие работы с московскими передовыми вузами. Это вот один вариант. Другой вариант, когда коучинг используется для работы со студентами. Это очень редко. И в основном это происходит, у нас, я имею в виду, это происходит в бизнес-школах. Ну, например, школа, бизнес-школа Сколково или Стокгольмская школа экономики в России. Там программы MBA и Executive MBA применяют коучинговое сопровождение для поддержки развития своих студентов, но там студенты особые, там студенты топ-менеджеры, высшие руководители, и развитие лидерства происходит с коучинговым сопровождением. Я вижу в перспективе коучинговую практику и в вузах вот, для поддержки развития студентов. Я думаю, что прежде всего это старшие курсы. Теперь третий вариант – это профессия. Коучинг как профессия. Вот здесь несколько сложнее. Почему? Потому что коучинг – это практическая профессия. Ее нельзя просто начитать. Я могу легко, конечно, представить себе теоретический курс по основам коучинга, но это все равно, что учить плавать лекциями и семинарами. Вот здесь загвоздка. И здесь я вижу скорее коучинг как результат дополнительного профессионального образования. Подготовка, которую ведут мастера практики, а не просто люди, решившие почитать этот курс и обложившиеся несколькими книгами по коучингу. Гость на радио ВК. Михаил Кларин, эксперт-бренд в области коучинга, высших руководителей, председатель правления Ассоциации русскоязычных коучей, у нас на связи с Москвой, мы разговариваем по скайпу. И я хотел спросить у вас, Михаил, вот в преддверии фестиваля «Шаг вперед», который будет проходить в Красноярске, одна из тем ваших на фестивале, она звучит так: «Бессознательное мышление – наш невидимый инструмент». Вот несколько слов, если можно, что это за тема, о чем? Знаете, бессознательное мышление – это такое условное обозначение. Это использование тех внутренних ресурсов, которые обычно у нас осознанно не задействованы. Они есть, они работают, но просто мы их целенаправленно не применяем. О чем идет речь? Дело в том, что есть рациональное мышление, логическое мышление, мышление назывное. Мы вытаскиваем из себя, допустим, возможные варианты решений и говорим: итак, у меня есть вариант А, вариант Б, давайте я проанализирую плюсы и минусы, составлю список. Обычно мы не записываем, а делаем это в уме. И таким образом мы сравниваем. Это вполне надежный, обозримый, контролируемый процесс. Медленный. И он не все включает. Вот в чем штука. И потом, хлопнув себя по лбу, может быть, полгода спустя, человек скажет: да там же был еще третий вариант, и даже четвертый, а я их не увидел. Надо же, я-то все перебирал, а мне не пришло в голову. Что же он не увидел? Он не включил очень мощный механизм, интуицию. Он не включил дополнительные ресурсы, которые вот так просто сразу не включаются. Даже усилием мысли вот, ну, трудно включить. Между тем, у каждого из нас есть очень сильные внутренние ресурсы. Я вам могу рассказать пример исторический. Он был такой великий изобретатель, Томас Альва Эдисон. И про него известна такая история, что он для того, чтобы подстегнуть процесс изобретательства, это был конец 19 века, никаких еще учений о бессознательном еще не было, он делал такую вещь: он садился в удобное кресло, мягкое, и задремывал. А в руки брал металлический шар. Вниз на пол ставил медный таз. И вот когда он задремывал в кресле, расслаблялся, в этот момент рука ослабевала, шар падал, с грохотом в этот таз, он просыпался, и он записывал ответ на тот вопрос, который он себе задавал перед тем, как сесть в это кресло. Он специально настраивал себя на решение задачи технической, изобретательской, и потом отлавливал, а что же ему скажет, как мы сейчас говорим, бессознательное. Вот человек эмпирически применял способ активизации внутреннего ресурса бессознательного мышления. Это не значит, что он улавливал это из каких-то далеких космических волн. Это значит, что у нас есть другие механизмы, которые очень быстро и незаметно для нас обрабатывают большие массивы информации. Конечно, она была введена осознанным путем. Конечно, он много думал, много читал, много видел технических решений. Но тут, наконец, во сне, он в этом коротком прерванном сне, он мог получать эти отклики. Иногда это не срабатывало, а иногда это срабатывало. Мы знаем, что, например, известный случай, как Дмитрий Иванович Менделеев увидел во сне, так сказать, таблицу. Да? Это наиболее яркие случаи, вошедшие в историю. А сколько мы пропускаем у себя? Вот там, меня зовут Вася Иванов, я не Дмитрий Иванович Менделеев. И мне нужно решить задачу совершенно бытовую. Мне нужно решить задачу по тому, как устроить свою жизнь на ближайшие 1.5-2 года. И я вот сломал себе голову, что называется, прибирая варианты. А у меня их всего 2, и больше никак. Вот если я научусь использовать ресурсы бессознательно, я привел только самый такой простой пример, обозримый. Это же не единственный способ, вы понимаете. Но, кстати, я бы его посоветовал записывать то, что приходит в голову после сна. Это хороший вариант. Дальше надо отнестись к этому критически, конечно, проверить. Так вот, если научиться пользоваться этими ресурсами, не только таким способом, очень много подсказок идет через, например, импульсы, идущие от тела. Их надо научиться использовать, слушать, воспринимать, использовать. Это много техник. И вот... Те мои коллеги, кстати говоря, которые на семинаре, на фестивале будут работать, проводить воркшопы и будут работать с телом, с голосом, с пространством, все они будут, по сути дела, включать разными вариантами, включать ресурсы бессознательного. И я тоже буду включать ресурсы бессознательного, разумеется, под контролем и под присмотром рационального мышления, но включать эти ресурсы. Почему? Потому что мы научились хорошо включать ресурсы рациональные. Нас этому учили в школе, нас этому учили в ВУЗе, но есть еще целый класс мощных ресурсов, которые у нас вроде бы и есть, а мы ими не пользуемся. Вот включать их – это особая тонкая задача, и этому можно научиться вполне. Вот что стоит за выражением, которое я употребил, о бессознательном мышлении. Михаил, уже в конце, пожалуй, нашего разговора, скажите, пожалуйста, что, по-вашему, ценно в проведении фестиваля, подобного фестиваля «Шаг вперед», для вас, как специалиста, или для участников? Почему важно в таких фестивалях принимать участие? Вы знаете, у меня пока опыт участия в одном фестивале под Москвой в прошлом году. И меня тоже очень интересовало это, поскольку фестиваль для Москвы новый. Я говорил с участниками. И вот то, что я услышал, давайте не с позиции ведущего, а с позиции участника. То, что я услышал, это то, что этот фестиваль дает возможность увидеть палитру и выбрать для себя нужные краски для того, чтобы как-то по-новому расцветить картину своей жизни. Вот чего-то не хватает, ради чего туда люди идут, тратят время и какие-то деньги на то, чтобы участвовать в этом фестивале. Дело в том, что организаторы фестиваля очень тщательно относятся к подбору ведущих. Сейчас таких сборников развивающих практик довольно много, и они все разного качества, потому что они вызывают большой отклик, и поэтому, соответственно, туда и приходят разные люди с обеих сторон. Вот в этом фестивале хороший отбор. И, честно говоря, меня очень интересовало, кто ведущие, как ведущего. А участники говорили, что они для себя получили подпитку из незамутненных источников. Это первое, что мне приходит в голову, когда я думаю об этом фестивале. И это его качество. Ну что же, я думаю, что будет возможность встретиться и пообщаться с вами, участников фестиваля, и всеми, кто интересуется, скажем, подобной областью. И я напомню нашим слушателям, что мы разговаривали с эксперт-брендом в области коучинга высших руководителей, представителем правления Ассоциации русскоязычных коучей Михаилом Клариным, который у себя в Москве часть своего утра решил посвятить нам. Большое спасибо вам, Михаил. Спасибо, Олег. Спасибо и до встречи в Красноярске. Будем вас ждать. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Гость на радио ВК.